Я приветствую вас, дорогая церковь, друзья, гости, мир вам. Предлагаю нам всем обратить наше внимание на Псалом 2. Он является, как и первый Псалом, эти два Псалма, они являются таким введением в книгу Псалмов, предисловием таким, они показывают, что в Псалмах находится, для чего они написаны, что мы можем почерпнуть отсюда, чему научиться, в чем утешение наше, упование. И давайте прочтем его, Псалом Давида. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своей приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение, Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владении тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Аминь. Этот псалом, он, как и первый, говорит о блаженстве, о благе для человека, в чем оно, что необходимо делать, чтобы достичь его, и что делать не надо. Вот этот псалом, он разделен на четыре такие блока. Первый показывает мятеж человека, второй показывает реакцию Бога на этот мятеж, третий показывает Бога правителем, царем, и четвертый показывает, какая ответственность на человеке. Этот псалом, его называют мессианским, царственным, он показывает Христа, он говорит о Христе, он пророчествует о Христе и показывает, кто он. Царь, владыка, правитель. И давайте обратимся вот с первого стиха. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их». Вот эти три стиха показывают нам мятеж человека против Бога, против власти. Мятеж, протест. Я вот, бывает, наблюдаю за сыном, за своим, и у него протест ради протеста. Вроде бы даешь добрый совет, а он протестует. Вроде бы даешь ценную мысль, а он протестует. Не просто, что он понимает, что это плохо, а просто протест. Его это состояние такое. И поговоришь, объяснишь, спустя какое-то время соглашается, может не согласиться. Здесь Господь задает вопрос. Зачем племена метутся и замышляют тщетное? Метутся – это вот беспокойство такое, это вот такое вот какое-то волнение, движение какое-то. И он говорит, вопрос задает, зачем вы это делаете? Это тщетное. Слово «тщетное» означает напрасное, безрезультатное, пустое. Вот я не знаю, есть ли такие люди, которые что-то делают, заведомо зная, что не будет результата. Ну, допустим, я начинаю строить дом и строю для того, чтобы, ну, просто строить, нравится мне это. И строю там, что мне, там, материалы друг к другу скрепляю. Просто так. Нет, я сначала в инструкцию вникну, можно ли там на улице этим материалом работать. К какой материал к какому можно присоединить, прикрепить, я сначала вникну. Я не хочу, чтобы я что-то делал, и у меня ничего не получилось. Я не хочу, я хочу видеть. Давайте помолимся. Воскресная школа, идите сюда. Воскресная школа. Воскресная школа. Давайте помолимся. Упустили за детей туда. Надо помолиться. Господи Боже наш, благодарим Тебя за возможность учиться у Тебя. Благодарим, Ты самый лучший, самый великий, самый мудрый учитель. Мы благодарим, что Ты вот и детей благословляешь и обучаешь. Мы просим благословения Твоего на это обучение. Благослови, чтобы Слово Твое принималось, вера растворялась, чтобы преподаватели мудрость Твою провозглашали. Благослови во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. А вот теперь бегите на звонок. Вряд ли кто-то так делает. Вряд ли кто-то идет на работу просто чтобы работать. Мне не важно, будут мне платить зарплату, мне не важно, что я буду делать, я просто работаю. Мы так не делаем. Мы, когда что-то начинаем делать, мы ставим перед собой цели, задачи, какие мы хотим достичь, мы хотим видеть результат. И, наверное, я тоже не ошибусь, если скажу, что мы все хотим видеть добрый результат. Мы хотим видеть, что у нас получается. И где-то мы расстраиваемся, огорчаемся, если что-то не получается. Мы начинаем искать причины, мы начинаем вникать в суть процесса, что я сделал не так. Может, если это стройка, может, эти материалы не совместимы. Часто бывает мебель, у меня так было, я начинаю собирать, и только когда у меня ничего не получается какое-то время, я начинаю открывать инструкцию. И потом оказывается, думаю, слушай, ну как все просто, оказывается, вот что надо было сделать. Господь говорит, зачем вы замышляете напрасное? Замышлять – это планировать, это думать, это воспроизводить, это не просто, знаете, шел, И вдруг раз, и очнулся гипс, как в том фильме говорится. Внезапно, неожиданно, как-то совсем неожиданно. Обычно человек что-то сделает, и грех в том числе, он это планирует, он это замышляет, он где-то оправдывает себя, он где-то уговаривает себя, и потом только идет делать. То, как человек думает, так он и действует, так он и живет. И Господь задает вопрос, он удивляется, зачем? Вы, племена, замышляете тщетное. Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Цари земли и князья восстают и совещаются. То есть это не какое-то кто-то лично что-то делает, а это такое сообщество, это сговор, это совет, как лучше это сделать, совещаться, как сделать это плодотворней. И они совещаются вместе против Господа и против помазанника его. И здесь указывается в третьем стихе цель. Для чего они это делают? Они это делают для свободы. Они это делают для свободы. Это говорится расторгнем узы их и свергнем себя оковы их. Ошибочно человек понимает, что быть верующим это значит мне ничего нельзя. Это вот мне ничего нельзя. Я вот в каких-то рамках. Я вот в каких-то ограничениях. Сюда не ходи, туда не ходи, туда не смотри, это не ешь, это не пей, так не говори. Однажды я встретил человека, он мне говорит, дай закурить. Я говорю, я не курю, я верующий. Ну вот съездил, теперь ему не выпить нельзя, не покурить нельзя. Я говорю, слушай, вообще так-то мне все можно. Все можно. Другой вопрос, что мне не все нужно. Я говорю, а вот тебе, получается, не курить, не пить-то нельзя. Ты не можешь без этого. Я делаю то, что мне нужно, то, что мне полезно. Зачем я буду делать то, что мне не полезно? Это заранее делать то, что не принесет мне хорошего результата. Ну, как-то и горький опыт уже имеется от этого на протяжении жизни. Много чего делалось, что принесло в итоге огорчение. Ну, может быть, надо остановиться и перестать это делать. Тут как бы, если логически к этому подойти, и если я это делаю, и у меня не получается, с какой стати, если я продолжу это делать, у меня однажды получится. Ну, у меня то же самое, ничего не получится. Надо перестать это делать и делать другое. И расторгнем себя узы их, и свергнем себя оковы их. Ошибочно человек воспринимает иго и бремя Христа как вот такой плен, как вот такое ограничение свободы, вот такое вот запреты одни. На самом деле, Господь говорит, это легко, и это не тяжело. С моей силой, с моей властью вы сможете это делать очень легко. Утверждение, что жить по Библии очень сложно и невозможно, на самом деле не соответствует действительности. Если человек хочет это делать, он с Божьей помощью это сделает. Он с Божьей помощью будет жить по Слову Божьему. Конечно, если я без Бога начну здесь это все выполнять, мне надолго не хватит. Но если я буду делать это с Богом, о чем Христос и говорит, вы без меня ничего делать не можете. В смысле доброго. Злое это человек может делать без Бога, и очень эффективно, и продуктивно, и разнообразно, и в огромных количествах. Доброго ничего не можете делать. Действительно, то, что угодно Богу, то, что принесет благословение, без меня ничего вы не можете делать. И на самом деле следование за Христом – это не оковы, это не кандалы, это не связанные руки и ноги, а это свобода. Часто очень человек, ошибаясь, обманут дьяволом, ищет свободу не во Христе. Ищет всю жизнь, может искать. И может до смерти искать, и так и не найти. И этих примеров великое множество. Искать свободу там, где ее нет. И вот здесь Господь задает вопрос с удивлением, зачем вы ищете свободу там, где ее нет. Ее там просто нет. Это иллюзия, это обман, там нет свободы. Первый сотворенный, который восстал против Бога, ангел, Иезекииль, пророк, описывает его как и совершенного, и красивого, и осеняющего. Его Господь наделил чрезвычайными полномочиями. Этот ангел был не просто таким вот рядовым каким-то служителем. Он был наделен широкими возможностями, особенными возможностями. И написано, что возгордилось сердце его от этого. Он не стал воздавать славу Богу, а решил стать сам как Бог. Стать сам как Бог. Он не захотел подчиняться. Он не захотел это делать. Почему? Много раз я слышал этот вопрос. Зачем вообще Бог создал с такими способностями и ангелов, и человеков, которые могут выбирать, будут они ему служить или нет? Те, кто имеет детей, посмотрите на ваши отношения с детьми. Вот если бы ваши дети любили вас и слушались вас, ну, просто потому, что это надо, просто потому, что вы так хотите, просто потому, что вы от них это требуете и даже наказываете их за это. Таким образом, вы просто удовлетворяете свой эгоизм, свою вот такую потребность власти. А если ребенок слушается вас искренне, если ребенок вас действительно любит, если ребенок вас слушает, уважает, не просто что не из-за того, что вы сейчас розгу возьмете и отлупите его, а потому что он ценит вас, потому что вы ему жизнь дали, потому что вы любите и заботитесь о нем, согласитесь, вы другие переживаете, ощущения чувствуете. Точно так же Господь создал человека не каким-то роботом и ангелом с определенной программой, вот только это делать, а это делать нельзя. Была заложена, мы ее называем свободной волей выбора. Человек и ангелы могли решать. И некоторые ангелы не стали служить Богу. Они выбрали сознательный путь протеста. Первый это был сатана, и потом часть ангелов. Потом было предложено человеку поступить так же, и человеку понравилась эта идея. Он начал размышлять над этим, он начал смотреть на это, и он захотел этого. И он это сделал. Я слышал такую очень правильную вещь однажды. Человек грешит, потому что он грешит. Не какие-то внешние факторы на него давят, не какие-то обстоятельства его принуждают к этому. Он это делает, потому что он это делает. И Господь здесь говорит, зачем вы это делаете? Это не принесет вам доброго результата, который вы хотите достичь против Господа и против помазанника Его. И следующий блок. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им, тогда скажет им во гневе своем и яростью своей, приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святой горой моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». И вот здесь видится в этом отрывке реакция, как Бог реагирует на вот эти действия человеческие. Вот здесь мы читаем, что Господь посмеется и поругается им. Вот видя вот эти затеи, вот эти замышления, Он посмеется и поругается. Вы знаете, это не значит, что Господь, сидя на небесах, смеется над страданиями человека. Это не значит, что Господь издевается над человеком и получает радость от того, что человек страдает. Это значит, ну вот опять же пример детей. Вот я смотрю, как мой сын что-то затевает. И я понимаю, что он что-то затевает не то. И это вызывает у меня просто улыбку. Он думает, что он такой мудрый, что он такой изобретательный, что он такой вот прям... Сейчас вот он все сделает так, что результат будет. Ну, а я-то вижу все. Я вижу эти его планы, его затеи, я вижу, какой результат, и это вызывает у меня улыбку. Господь посмеется, видя вот эти движения людские, Он улыбается сокрушенно. Нерадостно Он улыбается этому, видя, что вот эти... Движение, вот этот бунт, вот этот протест приводит человека только к проблемам, приводит человека только к огорчениям. И пятый стих говорит нам, тогда скажет им во гневе своем и яростью своей приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святой горой моей. А протест против Бога вызывает одну реакцию – гнев и ярость и приводит человека в смятение. Другой реакции у Бога нет на протест против Него. Ярость, гнев и смятение. И следующий блок показывает, что Бог правит, Бог царствует. «Возвещу определение, Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Здесь мы видим предсказание о Христе, да, пророчество о Христе. «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». Многие по сей день от самого сотворения протестуют против Христа. Многие пытаются доказать и себе, и окружающим, что и ты не Бог вовсе, что это кто угодно, только не Бог. Вопрос в Писании пророк Исаия говорит, кто разъяснит род его? Кто разъяснит род его? Многие вещи в Библии, они принимаются нами верой. Многие вещи. Допустим, я не могу объяснить человеку триединство Бога. Я не могу это разложить вот прям от А до Я. Не могу. Я не в состоянии этого сделать. Эти вещи принимаются верой. Как это так? Один Бог в трех личностях. Сын, непорочное зачатие, Рождество, смерть, воскресение. Как это все объяснить? Мы часто не видим это вокруг себя, таких явлений. Эти вещи принимаются верой, и мы верим этому, потому что так говорит Бог, и мы избираем для себя путь послушания Богу. Многие вещи мы не можем объяснить. Как это так? И Бог, и человек в одном состоянии, в одном теле. Как это так? Мы верим это. Мы не можем этого объяснить так, чтобы как-то доказать это формулировками какими-то. У Христа будет и пределы земли во владение, и народы в наследие, и Он их поразит жезлом железным и сокрушит их, как сосуд горшечника. Жезл – это скипетр, это символ власти, это символ царя, это то, что, чем здесь смотреть, он будет сокрушать, как сосуд горшечника. Если мы представим себе глиняный горшок, и если по нему ударить, разбить, обычно их не склеивают, потому что это невозможно сделать, привести в тот вид, в котором он был. Вот те люди, которые протестуют против Бога, против Сына, они будут сокрушены, как сосуд горшечника. Сокрушить – это значит ломать. Это значит, вот еще в притчах есть такое место, что однажды придет сокрушение, не будет исцеления. Внезапно это наступит. Человек может ошибочно предполагать, что он находится в каком-то вот таком греховном состоянии, и ничего вроде бы не происходит сейчас и сразу. Да может, это так и будет и дальше. Но вот Писание говорит, что это придет внезапно, неожиданно придет сокрушение, и никто не сможет исцелить, потому что этого исцелителя нет, потому что это сам Бог делает. И очень часто бывает так, что здесь вот я когда размышлял над этим псалмом, совещаться против Господа и против помазанника Его, бывает так, что люди восстают против служителей. Люди восстают против тех людей, которых Бог наделил определенными полномочиями. И это еще начиналось с Ветхого Завета, когда на Моисея народ стал роптать, а он им говорит, а вы чего на меня-то это делаете? И кто я такой-то вообще? Вы говорите, вы что, на меня-то против меня говорите? Вы против Бога говорите? Когда там про перепелов они просили мясо. Потом про Аарона. Моисей говорит, он кто вообще Аарон? Вы против Бога это все делаете? И Бог вмешивается, и Бог решает эти вопросы. Очень часто так бывает, что человек может бунтовать против служителя. Очень часто так бывает, что служитель может ошибиться. Очень часто так бывает, что где-то может какое-то слово сказаться, которое нам не понравится. А почему так бывает? Ну, потому что служитель тоже человек, и он в разных обстоятельствах может и ошибиться. Бывает такое. Мы люди. Но восставать против служителя, а бунтовать против служителя, Слово Божье говорит, это бунтовать против самого Бога. И если человек поставлен служить, и если кто-то бунтует против него, это бунт против Бога. И пример Аарона, пример Моисея, наглядное тому свидетельство. Пример жизни такого человека, наглядное тому свидетельство. У такого человека, кто бунтует против служителей, одни проблемы. Проблемы на проблеме. И мира нет в сердце. И вообще какое-то неустройство кругом. Потому что протест и бунт, он никогда не увенчивается успехом. Протест и бунт – это союз с дьяволом. Это бунт против Бога. и ответственность человека в следующем блоке. Итак, вразумитесь, цари, научитесь судить земли, служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него. Господь не оставляет, просто, знаете, вот без этих трех стихов оставил нам второй псалом и подводит такую некоторую черту и говорит, ну все, вот те, кто бунтует, у них и шансов нет. Те, кто бунтует, они все и недостойны, и ничего с этим не поделаешь. Он предлагает выход из этой ситуации. Он говорит, вразумитесь. Вразумитесь – это осознайте, это поймите. Научитесь, служите и радуйтесь трепетом. Вообще покаяние, мы говорим покаяние, Господь призывает к покаянию каждого человека. Он говорит, покайтесь, не в Деяниях в 17 главе, не в других местах. Иисус Христос, начиная свое желание, служение, говорит, покайтесь, ибо приблизилось к вам Царствие Небесное. Что такое покаяние? Покаяние – это осознание первое. То есть я начинаю понимать, что я, собственно, живу не так. Второе – это сожаление. Я начинаю это понимать и сожалеть. Третье – это исповедание. Я прихожу и говорю к Богу, Господи, прости меня, я делал неправильно. И четвертое – это оставление. То есть я больше так не живу. Я живу по-другому. Если нет что-то одного из четырех, это не покаяние. Это может быть и сожаление. Ну, грешник я. Ну да, сожалею. Понимание может быть, я понимаю. Пример сожаления мы видим Иуды. Написано, раскаялся, а раскаяние – это сожаление. Он сожалел о содеянном, но тем не менее конец свой печален. Можно понимать, что я делаю неправильно, и продолжать это делать. Можно даже понимать, сожалеть, приходить и говорить, прости меня, я больше так не буду, но через одну минуту продолжать то же самое. Оставление. Я понимаю, я сожалею, я исповедую, я оставляю это, я больше так не делаю. И это покаяние, которое ведет в жизнь вечную. Он говорит, вразумитесь, научитесь, служите со страхом и радуйтесь трепетом. Радуйтесь трепетом. Вот трепет – это нечто похожее на страх. Вот здесь вот такое словосочетание употребляется. Радуйтесь трепетом. Они как будто бы несовместимы. Как можно радоваться со страхом? Но вот интересно, что радость, Билли Грэм однажды сказал, радость – это не поток чувств и также не веселость. Это полная уверенность в Божьей воле. Поэтому сердце находит удовольствие в общении с Богом. Радость – это не чувства и не эмоции. Радость – это понимание, что у Бога все под контролем. Бог любую ситуацию видит и обернет ее так, чтобы мне из этого было благо, если я верен Ему, если я нахожусь в Его присутствии, если я живу по Его Слову. Все, что происходит в моей жизни, под Его контролем. Это приносит радость мне. И я радуюсь от общения с Ним, от общения друг с другом в церкви. Радоваться с трепетом, радоваться со страхом. Страх – это страх Господень, начало премудрости. И это когда мы боимся огорчить Бога, ближнего боимся огорчить, когда мы наблюдаем за своими словами, за своими поступками, за тем, что мы делаем, говорим, и вообще, как мы живем, мы наблюдаем сами собой. Наблюдайте, верили вы, наблюдайте. Вы в вере? Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре, блаженны все, уповающие на него. Почтите сына, здесь говорится не об уважении и не о почитании, о каком Писание призывает к родителям. Здесь говорится целуйте, целование. Поэтому вопрос, который задал Христос Иуде, целованием ли ты предаешь сына человеческого, вполне понятен. Целование – это вот такое общее, это вот такое особое отношение к человеку. Это особая привязанность человека к человеку, когда мы читаем «Приветствуйте» там друг друга лобзанием святым. Это вот такое единение, имейте вот такие отношения со Христом. Не просто Он, кто, мы недавно вспоминали, за кого почитают меня люди, да за кого угодно. Один Петр только сказал, ты Сын Божий, да? И он говорит, это тебе Отец мой Небесный открыл. Иметь отношения вот такие близкие, родственные, от как у, а, как у отца и сына. Почему это нам делать-то надо? Чтобы он не прогневался, чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Здесь показана божественность Христа. Здесь у него гнев. У Христа гнев. У него определение, чего будет в итоге у человека, если не иметь вот этого близкого отношения ко Христу, гибель. Мы не употребляем слово «гибель» в отношении Христа. Гибель означает безвозвратная потеря, трагедия, крах. Ничего поправить нельзя. Мы употребляем смерть, а не гибель. Гибель – это когда Христос говорит, если вы не покаетесь, вы точно так же погибнете. Когда к Нему пришли люди, и там примеры стали приводить, и Он говорит, вы погибнете, если вы не покаетесь. И итог второго псалма, он созвучен с первым. Блаженны все, уповающие на Него. Уповать – это укрываться, это искать убежище. И он говорит, блаженны, счастливы те, кто ищет укрытие в Иисусе Христе. Счастливы те, кто имеет мир с Богом через искупительную жертву Христа. Потому что они спасаются от Божьего гнева, потому что они не погибнут, потому что они имеют власть быть детьми Божьими. И тоже одна из иллюзий, то, что следование за Христом – это какие-то путы, это какой-то плен, что-то недостойное. Господь говорит, те, кто принимают Меня, Я им даю власть быть детьми Божьими. Власть быть Божьими детьми. Пусть Господь нас благословит уповать на Христа, быть Ему послушными и не протестовать ни против Бога, ни против помазанника Его, ни против служителей Его, ни против властей, а быть послушными, быть вот в отношениях таких, как у ребенка и отца любящего. Любить Его, потому что Он любит меня, Он же первый это сделал. Он первый доказывает это тем, что умирает Христос на кресте за каждого из нас, здесь сидящего и во всем человечестве. Он это делает, Он любит и ждет ответной любви. Пусть Господь нас благословит. Аминь.